Таким образом, само знание может быть в гунах, и изучение и действие в соответствии с этим знанием также являются в гунах материальной природы. Итак, если мы хотим правильно что-то делать, мы должны достигнуть гуны благости. Если мы хотим правильно понять, мы должны иметь гуны благости. Более того, мы должны изучать в соответствии с гуной благости, найти науку, которая находится как минимум в гуне благости. Поскольку в гуне страсти и невежества человек не может постигнуть смысла гуны благости. Если мы видим с вами Писание, которое в гуне благости, мы не проявляем к им интерес. К чему же мы проявляем интерес? К любой литературе, которая находится в той гуне, в которой находимся мы. Любая лекция, любая информация, нам нравится или не нравится, не в соответствии с тем, что лекция хорошая или плохая, в соответствии с тем, в какой гуне мы пребываем и как мы воспринимаем это. Восприятие в гуне невежества. Восприятие в гуне невежества как? Мы засыпаем. Никак это на нас не касается. Даже, может быть, она и хорошая, и прекрасная. Мы засыпаем. Это гуна невежества. Называется лая, сонливость во время слушания знаний или во время обучения. В гуне страсти мы принимаем то, что соответствует нашим мотивам, и отвергаем то, что не соответствует. Возникают противоречия. Мы видим противоречия в этих писаниях, в этих лекциях. Откуда же противоречие? Из гуны страсти. Мы думаем, на одной странице так сказали, на другой так. В этой главе так сказали, в этой абсолютно противоположно. Что такое? И у нас возникают тысячи вопросов. Откуда эти противоречия? Что-то он сам себе противоречит. Этот садху, Кришна противоречит сам себе, комментатор противоречит сам себе, и вы противоречите сами себе. В начале лекции вы сказали одно, в конце совершенно противоположное. Такое впечатление, что вы сами с собой спорите. Потому что мы в гуне страсти. И в гуне благости... Совершенно другое отношение. Совершенно другое. Говорится, в гуне благости человек способен видеть гуны. Он способен постигнуть как гуну благости, так и гуну страсти и невежества. Он может понять, это неправильная лекция, она разрушает. Она разрушает. Хотя она связана с Кришной, человек говорит о Кришне, очень много говорит каких-то вдохновляющих слов, но эта лекция негативно влияет на людей. Почему? Потому что она в гуне невежества. Она оказывает разрушительный фактор, как Шрила Прабхупада говорит, сахаджи. Если мы слушаем лекции или киртаны сахаджи, если мы слушаем их философию, из их уст, когда они полностью ссылаются на Бхагавад-гиту, на Шримад Бхагаватам, они говорят о лилах Кришны, то говорится, в сердце человека, который слушает это, может начаться проявление вожделения. Вожделение имеет природу разрушения. То есть ваша преданность, ваше служение – Ваши мотивы все начнут разрушаться. Что означает разрушаться? Оскверняться. Оскверняться. Из чистых они превратятся в нечистые. Ваша любовь к Кришне начнет обратно трансформироваться в вожделение. Вот почему говорится, нельзя слушать сахаджи и нельзя слушать лилы Кришны, сокровенные игры Кришны, если наше сердце еще нечисто. Поэтому многие пытаются какие-то лилы слушать, во Вриндаван уезжают люди, пытаются там слушать лилы возвышенных личностей, но поскольку они не готовы правильно это слышать, поскольку они в гунах находятся и не находятся в гуне благости, то та же самая история, которая должна была их возвысить, она разжигает в них вожделение. Та же самая история, которая должна была каким-то образом побудить их к действию, оказывает на них инертное влияние. Они прекращают действовать, бездействуют. Таким образом, вместо того, чтобы вдохновиться на проповедь, они вдохновляются на баджану, садятся возле Радхакунды и начинают воспевать 100 кругов в день или там 300 тысяч имен, подражая Харидас Тхакуру. И они говорят, неважно, все равно все Кришна устроил, какая разница, проповедуем мы или не проповедуем, все равно миссия Господа Читания распространяется без нас. Все люди в гуне страсти, они проповедуют, но все люди в гуне благости, они просто медитируют на игры Господа.